Глава 12. Любовное гнездышко. Мы вываливаемся где-то на улице. Выходим прямо из стены, отмеченной колоннами, чтобы, видимо, не запутаться и не впечататься носом в камень. Платформа 9 и 3 четверти, блин. Как вообще работает эта система порталов? Эрик, немедленно поставь меня на ноги. Ору я, но парень перебрасывает меня за спину и подхватывает под колени. Нет. Он бросается вниз по улице. Ты сдурел? Немедленно остановись! Эрик, помогите, кто-нибудь! Из-за тряски мне не остается ничего другого, кроме как вцепиться в его шею. Я продолжаю кричать, колотить, но оборотню хоть бы хны. Мой отец тебя убьет! Нет. Он не сможет попасть в Мунис. «Что?» «Изгнан», — спокойно объясняет похититель номер 2. «Не перенесется. Мунис не примет его, пока Марк не разрешит». «И ты решил этим воспользоваться? В своем уме? Немедленно поставь меня!» «Закрой рот», — резко обрывает Эрик. «Думаешь, я не понял, что ты хотела слиться? Я тебе помог? И чем собиралась отплатить?» Я замираю, не зная, что сказать. Даже бить его перестала. Блин. Но так-то да. И правда подумывала отшить его и покончить со всем этим. Злиться он вполне справедливо. Ему потом еще перед князем за деньги отчитываться. «И что ты собираешься делать?» Тихо спрашиваю я. Эрик не отвечает. Протащив меня пару улиц, он выходит к высокой бревенчатой стене и теперь бежит вдоль. Мне неудобно, но пискнуть я боюсь. Эрик своего дискомфорта ничем не выдает. Мы добираемся до ворот и выбегаем в темный-темный лес. Я хлопаю ресницами, все еще не веря в то, что это происходит. Оглядываюсь в глупой надежде, что кто-то заметил наш уход и хотя бы спросит у Эрика, что творится. На помощь я уже как-то не рассчитываю. А так получается, что никто не знает, что меня утащили в лес. Выпирающие из земли корни, ямки и холмы волка не останавливают. Он будто снова несется по брусчатке, утаскивая меня все дальше во тьму. Я честно стараюсь запоминать дорогу, но тут так темно, что хоть глаза выкалывай, все равно толку от них. Даже огромная луна не пробивается сквозь густые ветви деревьев. «Эрик, куда ты меня несешь?» «Туда, где нам никто не помешает». «Не помешает что? Сожрать меня? Изнасиловать? Господи, с кем я связалась?» Я вспомнила, как легко он сломал руку Глебу и понимаю, что спасения мне ждать неоткуда. Я влипла. Эрик сделает со мной все, что захочет. Так, Настя, спокойно. Папа знает, что случилось. Он меня спасет обязательно. Пойдет к Марку, Яну, еще кому-нибудь. И они уже скажут Эрику меня отпустить. Потому что так нельзя. И Ян, и Марк разозлились, когда узнали, что меня пытались принудить силой. Если нельзя Алику, значит и Эрику тоже. Такие правила не работают в одну сторону. Звучит логично. Осталось только продержаться и не бесить его раньше времени. Нужно потянуть время, чтобы не травмироваться и дождаться спасения. Не знаю, как долго мы бежим, но я окончательно заблудилась, когда Эрик вынес меня к большому одинокому дому. Достаточно современному. По такому и не скажешь, что здесь можно кого-то сожрать или убить. Мы вошли внутрь, и он, закрыв дверь на замок, опускает меня на диван, под которым лежит ковер с какими-то индейскими мотивами. «Будешь здесь со мной». Он скрещивает руки на груди. «Считаю это справедливым». «Что именно?» Осторожно уточняю я. «То, что ты меня похитил?» «Эрик, я же пообещала вернуть тебе деньги». «Да разве дело в них?» Эрик сердито закатывает глаза. «Настя, пойми, что мы должны быть вместе. Ты же видела Марка и Алину. У нас так же. Он, кстати, тоже ее сюда приносил. И что? Силой держал в лесу? Я встаю и обхожу комнату. Какой у тебя вообще был план? Ждать, когда я начну тебя так же любить? Да. Кивает Эрик, и это звучит настолько искренне, что мне даже становится смешно. Настя, ты же первая начала. Я не так хотел. Собирался, что все как надо. Свидания, цветы, прогулки. Но ты же собиралась сбежать. Просто развернулась и выскочила. Он поджимает губы. Да, я делал это, потому что боялся за тебя. Не ради благодарности, но надеялся, что хотя бы шанс дашь. А ты что? Получила свое, развернулась и бежать? Тащить в лес? Это ненормально! Возмущаюсь я. Просто точку ставишь на всех шансах. Открой дверь, я хочу домой. Не на всех. Эрик ведет плечом. Я как раз даю шанс нам. А вот ты ставишь точку. Скажи, почему? Я не нравлюсь тебе? Я собираюсь ответить категоричное «нет», но слова застревают у меня в горле. В Эрике есть что-то такое, что мне определенно нравится, но все же я просто не представляю, как на это реагировать. Я тебя совсем не знаю. Складываю руки на груди. Как я могу тебе ответить? Вот именно. Ты меня совсем не знаешь, а пытаешься послать. Нет, я не привык к такому. Всего можно добиться только действиями. Тебя что-то пугает? Напрягает? Просто скажи мне. Я не могу догадываться, понимаешь? Меня пугаешь ты! Я отхожу и сажусь в кресло. Страшно. Я устала, хочу спать. Сейчас я просто не могу все это осмыслить. Потому что оборотень? Как-то грустно спрашивает Эрик. А если бы я был просто парнем, который пришел на помощь? Все было бы иначе? Не могу понять. Иногда он ведет себя как маньяк, а в другой миг будто бы нормальный парень. Если бы потом ты утащил меня в лес, то нет, все было бы так же. А если бы не утащил, ты бы просто исчезла. Эрик мотнул головой. Неразрешимая ситуация, да?